жив чи плод, совсем ніхто спасен, не пойте вам, жив чи плод, совсем ніхто спасен. Идем, идем к Сиону, радостный чудный Сион, идем мы прямо в себя, к Сиону, в украшенный город. Прямо в Сиону, украшенный город.